и поварничать. Он способен был не только сверкать, трещать, дымить и чадить. В его власти было пробудить в человеческой душе желание резвиться. Ибо что такое человеческая душа, как нерезвящееся пламя? Да-да, она есть огонь. Она вспыхивает в самом человеке, охватывает его и кружится над ним, точь-в-точь, как огонь вспыхивает в сырых поленьях, охватывает их и кружится над ними. Когда те, кто собирался зимними вечерами вокруг полыхающего огня, молча сидели часок-другой, глядя в очаг, огонь заговаривал с каждым из них на своем собственном языке. «Сестрица душа», — говорила пламя, — «разве ты не такое же пламя, как я? Почему же ты так мрачна, так удручена?» «Братец огонь», — отвечала человеческая душа, — «я колола дрова и хозяйничала целый день. У меня только и осталось сил, что молча сидеть да глядеть на тебя». «Знаю», — говорил огонь, — «но настал вечерний час. Делай, как я. Пылай и свети. Резвись и согревай». И души слушались огня и начинали резвиться. Они сказывали сказки, загадывали загадки, пиликали на скрипке, вырезали завитки и розочки на домашней утвари и земледельческих орудиях. Они играли в разные игры и пели песни. Они выкупали фанты и вспоминали старинные поговорки. И мало-помалу оледенелое тело оттаивало, таивало и угрюмое сердце. Люди оживали и веселели. Огонь и игры у очага давали им силы вновь жить их бедной и трудной жизнью. Но вот без чего не обходилось веселье у очага, так это уж без рассказов о всякого рода геройских подвигах и приключениях. Рассказами этими тешился старый млад. Рассказам этим никогда не бывало конца. Ведь в подвигах и приключениях в этом мире, слава Богу, никогда недостатка не было. Но никогда не бывало их в таком изобилии, как во времена короля Карла. Он был всем героям герой, и рассказов о нем и его воинах была уйма. Историям этим не пришел конец вместе с ним и с его властью. Они продолжали жить и после его смерти, они были лучшим его наследием. Ни о ком не любили так рассказывать, как о самом короле. Ну а после него любили еще потолковать о старом генерале из Хедебю. Его знали в лицо, с ним не раз говорили и могли описать его с головы до ног. Генерал был такой сильный, что сгибал подковы, как другие сгибали обыкновенные стружки. Однажды он узнал, что в Сметбю, в долине Сварча, живет кузнец, который лучше всех в округе кует подковы. Генерал поехал к нему в долину и попросил Микеля из Сметбю подковать ему коня. А когда кузнец вынес из кузни готовую подкову, генерал спросил, нельзя ли сперва взглянуть на нее. Подкова была крепкая, сделана на совесть. Но